Репортаж о жизни рабочих. Весна, несмотря ни на что, все-таки наступила, удивленно констатирует Эльза. Она едет, чтобы написать репортаж на завод точных приборов в Брюнненштрассе, завод концерна АЭГ, где работают одни немцы. Вокруг завода вырыты траншеи, в которых во время бомбежек прячутся люди. «Эти рабочие живут лучше, чем мы», — думает Эльза во время посещения санчасти, где лежат беременные и больные женщины. Ее уверяют, что в определенных случаях работницам сборочного цеха разрешается покидать завод и выполнять свою норму, находясь в убежище. Здесь, где изготавливаются сложные детали для радаров и разного рода вооружения, в столовых каждый день выдают немного сыра и колбасы, масла и хлеба, паёк, который можно взять с собой домой. Если учесть, что по утрам на рабочем месте все получают по чашке эрзац-кофе, а в полдень суп, то жить вполне можно. Перед тем, как лечь спать, рабочие с завода точных приборов, как и большинство берлинцев, делают себе бутерброд с мортаделлой или плавленым сыром. Кроме того, съедают яблоко. Дома, закончив статью и доживав свое яблоко, Эльза вспоминает, сколько она написала патриотических очерков о немецких солдатах, которые несут свою вахту повсюду, от Северного полюса до африканских пальмовых рощ, и думает, как беспечно мы прожигаем собственную жизнь. «Уже видна сеть, которая нас накроет», — говорит ее шеф, начальник отдела внутренней информации. Два ее брата, закончившие французский лицей в Берлине, погибли на фронте. Эльза бережно хранит их письма, написанные в траншеях, на грязных клочках бумаги и извещения о смерти. Все работницы, с которыми она сегодня встречалась, пережили аналогичные драмы. Даже те, кто никогда не держал в руках листовки о Хансе и Зофе Шоль. В прессе сейчас много пишут о ракетах, изобретенных фон Брауном. Но если они действительно могут уничтожить всех противников Рейха, то почему до сих пор бездействуют? Миллионы работниц Большого Берлина, как коренные немки, так и иностранки, не задаются подобными вопросами. Они просто стараются отоспаться, когда появляется такая возможность. Эльза тоже выключает лампу. Во мраке подвала она слышит между двумя ударами бомб тиканье будильника. Она жалеет, что во время своего визита на завод не посетила иммигрантов, военнопленных иностранных рабочих добровольцев, которые трудятся во второсортных цехах, а не в мастерских и лабораториях. Но, впрочем, такие встречи запрещены.